Глава 27, часть 4. Из каких источников разведка Ленинградского фронта черпала сведения? Из многих. Прежде всего, доклады с переднего края. В каждом полку штаб. В каждом штабе начальник разведки полка. Каждый день он требует от командиров батальонов доклада об обстановке, где объявилась новая минометная батарея, а где она смолкла, где проявила себя новая противотанковая пушка, где противник роет землю и тут же ее маскирует, а где роет открыто, где сверкают линзы биноклей, где вьются дымки и требуют уточнений дым от костра, из трубы блиндажа или от полевой кухни. Полковая разведка смотрит, слушает, рыщет по вражеским тылам. Начальник разведки полка требует от командиров батальонов организации круглосуточного наблюдения и подслушивания противника. Он требует направлять в тыл противника разведывательные группы и дозоры. Кроме того, в подчинении начальника разведки полка собственный разведывательный взвод, укомплектованный лихими ребятами, а то и целая рота. Эти могут притащить вражеского солдатика, а то и офицерика. Это уже достойный источник информации. А в артиллерийских полках разведчики в каждой батарее, во взводе управления и в каждом дивизионе, и у командира полка тоже. Со всех полков в штабы дивизии ручейками стекается информация и обрабатывается. В штабе каждой дивизии тоже разведчик сидит. У того уже штат. И в подчинении уж точно целая разведрота. Она тоже по тылам рыщет. Стрелковые корпуса к тому времени расформировали. Зато сформировали множество бригад. Бригада больше полка, но меньше дивизии. Соответственно, средств разведки в бригаде меньше, чем в дивизии, но больше, чем в полку. Над бригадами и дивизиями штабы армии, а в тех штабах разведывательные отделы. В их подчинении мощные силы разведки и радиоперехват, и звукометрическая разведка, собственные диверсанты, информационная работа на соответствующем уровне и прочее всякое, вплоть до собственной как информационной, так и диверсионной агентуры. Над ними разведывательный отдел штаба фронта. Он координирует действия всех нижестоящих, обрабатывает потоки информации, кроме того, имеет собственные силы и ведет разведку самостоятельно, во всем диапазоне. От заброски агентуры и групп глубинной разведки до пеленгации и фотодешифровки. И вот наступает момент, когда аналитики и информаторы обращают внимание на странную вещь. Во всех докладах из полков, бригад, дивизий и армий больше не упоминаются германские танки. Они пропали. А что говорит радиоразведка? Она подтверждает. Вот работала радиосеть танковой дивизии, но смолкла. И тут тоже смолкла. Только тут продолжает работать радиосеть 3-й танковой дивизии. Но это явное надувательство. По всем признакам дивизия ушла, а радистов пока оставили на месте. Но нас уже не проведешь. Есть признаки, по которым матерые радиоразведчики безошибочно вскрывают такие хитрости. А что авиация говорит? Авиация подтверждает. У начальника разведки фронта связь с нашими разбитыми частями, которые прорываются из окружения. Те видели отходящие танковые колонны. И агентура что-то сообщает. У разведывательного отдела Ленинградского фронта связь с партизанами. Не было тогда партизан в Ленинградской области? Были. 8 августа 1941 года начальник спецотдела диверсии и ликвидации разведывательного управления Генерального штаба полковник Мамсуров был направлен в Ленинград в качестве уполномоченного по руководству партизанским движением. Литературный источник. ЦАМО, фонд 249, опись 1554, дело 1, лист 32. Он принял под контроль те разведывательные и диверсионные группы разведотдела Ленинградского фронта, которые уже находились за линией фронта и которым был отдан приказ на переход к партизанским действиям с привлечением в свой состав бойцов и командиров, оказавшихся в тылу. Помимо этого, вместе с Мамсуровым прибыли диверсионные группы из Москвы, которые тут же ушли в тыл противника. Нужно помнить, что параллельно с партизанскими группами военной разведки собственную партизанскую структуру разворачивали товарищи из НКВД. Было еще мало партизан, но они были, и они докладывали. Одним словом, начальник разведки Ленинградского фронта комбриг Евстигнеев к моменту появления Жукова в Ленинграде имел четкую картину. Четвертая танковая группа из-под Ленинграда уходит. Из этого следовал единственно возможный вывод – штурма не будет. А из этого, в свою очередь, следовал другой вывод – будет блокада. На основе этого надо было бросать все резервы в район станции МГА на прорыв только что замкнувшегося кольца. Но Жуков, который, как нам сообщают, умел читать мысли гитлеровцев, на этот раз прочитать не сумел. Он якобы в Кремле указывал Сталину на все возможные опасности на других фронтах, к которым у него в тот момент не было никакого отношения. Но почему-то не указал на возможность блокады Ленинграда и ничего не предлагал для того, чтобы блокаду предотвратить. Жуков ждал штурма. А разведка ему: «Не жди, не будет штурма». Но гений не поверил разведке. На основании чего? Да просто так. Взял и не поверил.